Глава 7. Собрат мэтра Амбруаза Паре. Таратайка, в которую положили Коконаса и Лямоля, снова двинулась в Париж, следуя в темноте за группой всадников. Она остановилась у Лувра, где ее кучер получил щедрую награду. Раненых велели перенести к герцогу Алансонскому и послали за мэтром Амбруазом Паре. Когда он прибыл, ни один раненый не приходил еще в сознание. Лямоль пострадал гораздо меньше. Удар шпаги пришелся ему над правой мышкой, но не затронул ни одного важного для жизни органа. У Коконаса было пробито легкое, и вырывавшийся сквозь рану воздух колебал пламя поднесенной свечки. Мэтр Амбруаз Паре не отвечал за выздоровление Коконаса. Герцогиня Неверская была в отчаянии. Она сама, надеясь на силу, храбрость и ловкость своего пьемонца, не дала Маргарите прекратить бой. Она бы с удовольствием велела отнести Коконаса в дом Гизов, чтобы опять продолжать ухаживать за ним, как раньше, но ее муж должен был с минуты на минуту вернуться из Рима и мог найти довольно странным вселение незваного гостя в семейное жилище. Маргарита старалась утаить причину их ранений, велела перенести обоих молодых людей к своему брату, где один из них обосновался еще раньше, и объяснила их состояние тем, что они упали с лошади во время прогулки на Монфакон. Но настоящая причина обнаружилась благодаря восторженным рассказам капитана, свидетеля их боя. И таким образом весь двор узнал, что два новых придворных щеголя вдруг появились в свете славы. Оба раненых пользовались лечением Амбруаза Паре совершенно одинаково, но их выздоровление шло различно, что зависело от большей или меньшей тяжести ранений. Лямоль, пострадавший меньше, первым пришел в сознание, но Коконаса трепала лихорадка, и возвращение к жизни сопровождалось ужасным бредом. Несмотря на пребывание в одной комнате с пьемонцем, Лямоль, придя в сознание, не заметил своего сожителя или, во всяком случае, ничем не показал, что видит его. Коконас, наоборот, едва раскрыв глаза, уставился на Лямоля, да еще с таким выражением, как будто потеря крови нисколько не повлияла на возбудимость этого пламенного темперамента. Коконас думал, что все это ему снится, и что во сне он вновь встречается с врагом, которого убил уже два раза. Однако сон этот длился без конца. Коконас видел, что Лямоль лежал совершенно так же, как он, что хирург перевязывал Лямоля так же, как и его. Затем он видел, что Лямоль сидел в своей кровати, тогда как сам он был прикован лихорадкой, слабостью и болью. Потом Лямоль уже вставал с постели, потом прохаживался с помощью хирурга, потом ходил с палочкой и, наконец, ходил свободно. Коконас, все время находясь в бреду, смотрел на эти стадии выздоровления своего сожителя взглядом то тусклым, то яростным, то неизменно угрожающим. В воспаленном мозгу пьемонца все притворялось в ужасающую смесь больной фантазии с действительностью. По его представлению, Лямоль был убит. Убит совсем, и даже два раза, а не один раз. И тем не менее он видел, что призрак Лямоля лежал в настоящей постели. Потом он видел, как этот призрак вставал с постели, затем начал ходить, и, что было самое ужасное, подходил к его кровати. Призрак, от которого Коконас готов был бежать хоть в самый ад, подходил к нему, останавливался и глядел на него, стоя у изголовья. Мало того, в чертах его лица проглядывало нежное участие и сострадание, что представлялось Коконасу дьявольской насмешкой. И вот в его мозгу, больном, быть может, более чем тело, вспыхнула страстная, слепая жажда мести. Им овладела одна единственная мысль — добыть какое-нибудь оружие и ударить им в это тело или в этот призрак Лямоля, мучивший его так жестоко. Платье Коконаса сначала положили все на стуле, потом унесли из тех соображений, что оно выпачкано кровью и лучше было удалить его с глаз раненого. Но на стуле оставили его кинжал, предполагая, что у пьемонца не скоро явится желание воспользоваться им. Коконас увидел кинжал. В течение 3 дней, пока мист Лямоль спал, он все пытался дотянуться до кинжала. 3 раза силы изменяли Коконасу, и он терял сознание. Наконец, на 4-ю ночь он дотянулся до кинжала, схватил его концами сжатых пальцев и, застонав от боли, спрятал под подушку. На следующий день Коконас увидел нечто совершенно небывалое до этих пор. Призрак Лямоля, видимо, с каждым днем все больше набирался сил, в то время как Коконас, всецело поглощенный страшным видением, все больше тратил свои силы на хитроумный замысел, который должен был его избавить от призрака Лямоля. И вот теперь призрак Лямоля, приобретавший все большую подвижность, задумчиво прошелся 3 раза по комнате, затем накинул плащ, опоясался шпагой, надел на голову широкополую фетровую шляпу, отворил дверь и вышел. Коконас вздохнул свободно, решив, что наконец отделался от своего фантома. В течение 2 или 3 часов кровь обращалась в нем спокойнее. Он чувствовал себя бодрее, чем когда-либо со времени дуэли. 2-дневное отсутствие Лямоля вернуло бы сознание пьемонцу, а недельное, быть может, излечило бы его. К несчастью, Лямоль вернулся через 2 часа. Появление Лямоля было ударом в сердце Коконаса. И хотя Лямоль вошел не один, Коконас даже не взглянул на его спутника. Но спутник заслуживал того, чтобы на него взглянули. Это был человек 40 лет, коротенький, коренастый, сильный, с черными волосами, падавшими до бровей, и с черной бородой, покрывавшей, вопреки моде того времени, всю нижнюю часть лица. Но вновь прибывший, видимо, не очень придерживался моды. На нем была кожаная безрукавка, вся в бурых пятнах, штаны цвета бычьей крови, колпак того же цвета, красная фуфайка, грубые кожаные башмаки, доходившие ему до икр, и широкий пояс с привешенным к нему ножом в ножнах. Эта странная личность, присутствие которой в Лувре казалось аномалией, сбросила на стул бывший на ней бурый плащ и без всяких церемоний подошла к кровати Коконаса, который, точно завороженный, все время не спускал глаз состоявшего в стороне Лямоля. Пришедший незнакомец осмотрел больного и покачал головой. «Вы слишком долго выжидали, дворянин», — сказал он. «Я раньше не мог выходить из дому», — ответил Лямоль. «Так надо было послать за мной». «Кого?» «Да, это верно. Я и забыл, где мы находимся. Я обо всем говорил дамам, да они меня не слушали. Если бы выполнили мои предписания, вместо того, чтобы обращаться к этому набитому дураку, которого зовут Амбруаз Паре, вы бы давно уже ухаживали вместе с ним за дамочками или еще раз обменялись бы ударами шпагой, если бы пришла охота. Словом, посмотрим. Ваш приятель способен что-нибудь понимать?» «Не очень». «Высуньте язык, дворянин!» Коконас высунул язык Лямолю с такой страшной гримасой, что незнакомец вторично покачал головой. «Эхе-хе, сводит мускулы», — говорил он. «Нельзя терять времени. Сегодня вечером я вам пришлю питье. Дадите ему выпить в 3 приема. Час в час. В полночь, в 1 ночи и в 2 часа ночи». «Хорошо». «А кто будет давать ему питье?» «Я». «Вы лично?» «Да». «Даете слово?» «Честное слово дворянина». «А если какой-нибудь врач вздумает стащить малую толику, чтобы исследовать и узнать, из чего оно состоит?» «Я его вылью до последней капли». «Тоже честное дворянское слово?» «Клянусь вам». «А через кого прислать вам питье?» «Через кого хотите». «Но мой посланный...» «Что? Как же он к вам пройдет?» Это предусмотрено. Он скажет, что пришел от парфюмера Рене. Ага, это тот флорентиец, что живет у моста Святого Михаила. Он самый, ему дано право входить в Лувр в любое время дня и ночи. Незнакомец усмехнулся. Да, это самое малое, что должна ему королева Екатерина. Решено. Посланный придет от имени парфюмера Рене. Уж один-то раз мне можно воспользоваться его именем. Сам он частенько занимается моей профессией, не имея на то законных прав. Значит, я могу рассчитывать на вас? Спросил Лямоль. Можете. Что же касается оплаты, о, это мы сговоримся с самим дворянином, когда он встанет на ноги. И будьте покойны, думаю, что он вознаградит вас щедро. Я тоже так думаю. Но, — добавил он с кривой улыбкой, — люди, имеющие дело со мной, обычно не бывают мне признательны. Так что не удивлюсь, если этот дворянин, встав на ноги, забудет, или, вернее, не потрудится вспомнить обо мне. «Ладно, ладно», — ответил Лямоль, тоже улыбаясь. «В таком случае я ему освежу память. Ну что ж, идет. Через 2 часа питье будет у вас. До свидания». «Как вы сказали?» «До свидания?» Незнакомец усмехнулся. «А вот я всегда говорю прощай. Прощайте, мсье де Лямоль. Через 2 часа питье будет у вас. Слышите, надо дать его в 3 приема. Сначала в полночь, а затем через каждый час». С этими словами он вышел, и Лямоль остался один на один с пьемонцем.